Ваши раны снова откроются. Мы займемся ими потом. Сеньор, молчи. Ого! Еще пушечный выстрел. Кабыстрее помоги мне, Яра. Не дожидаясь ее, он встал с постели и, собрав всю свою волю, сделал первый шаг. Яра бросилась к нему, обхватив обеими руками, но корсар слишком понадеялся на свои силы. Они внезапно изменили ему. «Проклятие!» — воскликнул он, закусывая губу до крови. «Быть беспомощным в тот момент, когда мой корабль в опасности! Ах, этот зловещий старик погубит, в конце концов, и меня! Яра, милая, дай опереться на твое плечо!» Он собрался подойти к окну, когда увидел поднимающегося снизу Карма. Лицо флебустьера было мрачным, взгляд встревоженным. «Капитан!» — воскликнул он, подбегая к нему и протягивая руки, чтобы поддержать. — В бухте сражения? — Да, Карма. — Гром и молния. А мы здесь в осаде, бессильны и помочь нашему судну, и вы ранены. Морган защитит наш корабль. У него на борту испытанные воины и хорошие пушки. Но наше положение здесь ненадежно, капитан. Ломайте лестницу и забирайтесь сюда, наверх. Это мы скоро сделаем. Могут продержаться еще немного твои товарищи? Надеюсь. К окну, друг, в бухте сражения. На море прогремел третий, потом четвертый выстрел, и послышалась частая мушкетная пальба. Кармо и Яра почти на руках отнесли корсара к окну и усадили перед окном башенки. С этого возвышенного места взгляд охватывал весь город, всю бухту и даже большую часть моря. Сражение между молниеносным и шлюпками, набитыми солдатами гарнизон, уже началось с равным ожесточением с обеих сторон. Корабль, который не хотел покинуть бухту, не дождавшись своего капитана, стоял на якоре примерно в 300 метрах от берега, обратившись к нападавшим правым бортом, в то время как его экипаж, укрывшись за фальшбортом, готов был встретить врага ружейным огнем. Две палубные пушки гремели непрерывно, и выстрелы их не пропадали даром. Одна шлюпка, прожженная снарядом, уже затонула, и ее экипаж вплавь добирался до берега. Одним взглядом черный корсар оценил ситуацию. «Мой молниеносный задаст им жару», — сказал он. «Через четверть часа ни одной их шлюпки не останется на плаву». «Боюсь, капитан, что дело все же серьезнее», — заметил Карма. «Мне кажется странным, что эти несколько шлюпок пошли на абордаж корабля так хорошо вооруженного». «У меня такое же подозрение, Карма. Ты ничего не видишь в море?» «Нет, капитан. Но берег очень высокий, и за скалами вполне может находиться корабль». «Ты думаешь?» — с некоторым беспокойством спросил корсар. — Да, мне кажется, что испанцы ждут какой-то помощи со стороны моря. — Тогда молниеносный окажется между двух огней. Ну, Морган — такой человек, который устоит и против двух противников, капитан. — Я знаю. И все же очень беспокоюсь. Что, если какое-то судно стоит в бухте? Мы же ее всю не осмотрели. — Ого! Молодец, Морган! Так их, картечью! Подмети-ка море. Так, хорошо. Со шлюпками скоро будет покончено.